Юрген уже привык, что как только он задумает расслабиться, у своей подруги сразу возникает проблема, которую надо срочно решать. Так было и на этот раз. Телефон зазвонил именно в тот момент, когда полковник только снял штаны. Холера его задави. «Отключи телефон», – жарко посоветовала подруга, прижимаясь к нему всем телом. Юрген разнял объятия, подвинулся к краю кровати и снял трубку. Звонил министр обороны. «Давай ко мне. Это срочно. Может, лучше утром на свежую голову?» «Бабы подождут». Гусев отключился. Юрген посмотрел на трубку, плюнул на нее, задумчиво вытер, а простыню бросил на аппарат. Спустил было ногу на пол, но глянул на ждущее роскошное тело и потянулся к груди женщины, подумав, а ни хрена с тобой не сделается, генерал. Лучше ты подожди. Через полчаса, наскоро облившись в душе водой, он гнал через город в контору, не обращая внимания на светофоры и посты ГАИ, которые знали, что джип «Чероки» цвета «Ультрамарин» принадлежит Министерству обороны, и не реагировали на лихача. Несмотря на поздний час, министр работал. Кивнул возникшему в затемненном кабинете полковнику на стул. «Позволяешь себе опаздывать? Ну-ну, давай обсудим кое-какие детали завтрашней операции». Юрген закурил, сел поудобнее. Слушал. На вторник, 20 сентября, было запланировано покушение на Никушина, имеющее целью припугнуть строптивого контрразведчика, влезшего без спроса на чужую территорию. «Взрыв надо устроить так, чтобы телохранитель погиб», — продолжал Гусев, — «а шофер остался жив. Он наш человек. Это первое. Второе. Никушин поедет к директору ФСБ не на своей Ниве, а в служебном фургоне. Учтите его массу и бронированное покрытие. И третье. Фидипасы взяли художника, работающего, по моим данным, на чистилище. Выясните его связи». «Вряд ли мы выйдем на руководителя. С художником наверняка работал рядовой исполнитель. Шестерка». «Художник делал эмблему и для стоп-крима, а следовательно, он знает кого-то из старого состава чистилища. К тому же мне известно, что один из комиссаров ККК отказался работать в новой команде. Выясните, кто именно. Через него мы и выйдем на руководителя ККК». Юрген промолчал. Он уже не удивлялся осведомленности министра, убедившись, что все его сведения абсолютно точны и всегда подтверждаются. «Каковы результаты вашей возни по убийствам Силакова и Простатова?» «Работали профессионалы», – нехотя ответил Юрген. «Но почерк разный. К тому же ясно, что Силакова убрали не чистильщики. В их плане его фамилия не значится, в то время как Простатов – пятый по списку». «Не имеет значения», – тяжело вздохнул Гусев. «Для всех нас это сделала ККК. Понятно?» «Искать мы будем только ее. У тебя все?» «Мы вышли на ассоциацию ветеранов спецслужб «БАРС». Есть подозрение, что она работает на чистилище». «Всего лишь подозрения, не факты. Завтра-послезавтра мы прощупаем ее и посмотрим, какова будет реакция. Думаю, и факты появятся». «Хорошо». Министр размял короткие, толстые, покрытые рыжим пушком пальцы, пододвинул к себе клавиатуру персоналки. «Садись ближе, пройдемся по контингенту твоего анальгина. Кое-кого надо будет проверить и убрать из отряда». Через час Юрген возвращался домой тем же маршрутом, но ехал медленно, размышляя о личности министра даже с некоторой долей уважения. Сволочью он был, конечно, первостатейный и в повседневной жизни вел себя как хам и дурак, но изредка в нем словно просыпался исполин-мыслитель, интеллектуал и боец, не подчиниться которому значило умереть на месте. Ассоциация ветеранов спецслужб «БАРС» была создана в начале 1995 года и носила тогда название «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Вымпел Союз». Окончательно сформировалась она в 1996 и стала называться АВС «БАРС». Располагалась ассоциация сначала на Большой Полянке, потом переехала в Марьину Рощу, где усилиями многих заинтересованных лиц ей отремонтировали небольшой двухэтажный особнячок начала века рядом с восьмиэтажным домом-иглой из коричневого зеркального стекла, который принадлежал банку «Центр» и ресторану «Клондайк». Инициатива создания ассоциации принадлежала двум подполковникам, бывшим боевым офицерам отдела специальных операций из знаменитой группы «Вымпел», расформированной печально известным указом президента в 1993 году. Группа была создана в 1979 в недрах КГБ, участвовала во многих тайных зарубежных операциях и не только в Афганистане, но и в странах бывшего Союза, и ничем не уступала подобным подразделениям в разных странах мира. Дельте в США, Кобре в Австрии, Чипери в Италии, Медведю в Финляндии, Китадай в Японии, Сайрет Маскал в Израиле. Причиной разгона вымпела стали политические интриги в окружении президента, и несколько месяцев спустя в высших эшелонах власти осознали ошибочность конъюнктурного решения, но было поздно. Вымпел перестал существовать, десятки суперпрофессионалов разошлись по свету, устроившись кто куда смог. Одни заняли руководящие посты в службах безопасности крупнейших фирм и банков, другие создали собственные охранно-сыскные агентства, третьи возглавили аналогичные вымпелу спецподразделения в странах СНГ, а иные остались в дальнем зарубежье, став владельцами созданных ими фирм и компаний. Правда, кое-кто позже вернулся на службу, когда ФСК начали создавать управление специальных операций. По сути, тот же вымпел, только с обновленными функциями. Однако большинство ветеранов не откликнулись на призыв возвратиться. Ассоциацию ветеранов возглавили сначала Станислав Изотов и Игорь Волошин, много лет проработавшие в вымпеле, и за короткий срок создали негосударственную структуру с отлаженной четкой службой информации и анализа, с отменным банком данных, в памяти которого хранились сведения о большинстве охранных агентств, служб, фондов и групп социальной защиты. Работники ассоциации обзавелись завидными возможностями быстро и всесторонне проверять как отдельных граждан, так и целые фирмы, чем не преминули воспользоваться не только органы МВД, но и криминальные структуры. Вернее, попытались воспользоваться и получили отворот-поворот. Ассоциация объединяла более 1000 бывших агентов, спецподразделений и могла отстоять себя на любом уровне.